Его голос понизился до шепота. «Я тоже. Для нас обоих жизнь потеряла смысл. Я горячо полюбил ее, как только впервые увидел». По щекам Артура катились слезы. Меган изумленно глядела на него. Он теперь был не просто другом семьи. Он был ее отцом. Хиллари смотрела на Артура бесстрастно, словно впервые его видела. «Он старый, смертельно больной человек», — думала она. «Что сделано, то сделано. Для него и так все кончено. Чья бы кровь ни была у него на руках, кровь эта давно высохла, люди забыты». Она встала и, глядя на него сверху вниз, произнесла: «Я приехала, чтобы сказать тебе, как тебя ненавижу, но знаешь, Артур, как ни странно, теперь мне кажется, что это уже не имеет значения». Она почувствовала на плече руку Александры и, повернувшись, посмотрела на сестер. «Я когда-то очень сильно любила вас обеих, но, может быть, это тоже отошло в слишком далекое прошлое». Эмоции вечера утомили ее. Хиллари казалось, что она опустошена и не в состоянии ничего ни брать, ни давать. Однако как Александра, так и Меган ни за что бы ее теперь не отпустили. Именно Меган заговорила первая. «Для всех нас это далекое прошлое, но мы все же приехали. Я вас не помнила и не знала, что мистер Паттерсон мой отец. Мы приехали, чтобы отдать дань прошлому, но и начать новый этап в жизни. У нас теперь другие родители, у каждой своя жизнь, свой круг близких людей. На протяжении этих 30 лет мы жили не в вакууме, и ты тоже». Это был тихий упрек, но он попал точно в цель. «Ты не можешь так просто бросить нам на колени эту бомбу и уехать. Ты обязана помочь нам залечить раны, как и мы обязаны помочь в этом тебе. Именно ради этого мы сюда приехали». Меган глядела на старшую сестру, и по ее лицу медленно текли слезы. Джон молчал, но очень хотел ободрить Хиллари. «Все рухнуло бы, если бы она сейчас уехала. Прежде всего, навсегда рухнула бы ее жизнь. Ей необходимо было остаться, несмотря на Артура, остаться ради сестер». Хиллари посмотрела на Александру, словно жаждала ее подтверждения. Александра кивнула и тихо произнесла: «Пожалуйста, Хилли, останься. Я этого так долго ждала». Все они пошли на риск, заплатили высокую цену. Сама она оказала неповиновение мужу, которое, вероятно, дорого будет ей стоить, и все ради того, чтобы увидеться с сестрами. «Всем нам потребовалась большая смелость, чтобы сюда приехать. Мой муж запретил мне отправляться в это путешествие. Я даже не знаю, пустит ли он меня на порог, когда я вернусь. А моя мама, то есть женщина, которую я считаю своей мамой, прилетела со мной, она очень боится этой встречи, боится, что теперь, когда прошло столько лет, вдруг потеряет меня». У Александры на глазах были слезы. Меган согласно кивала тоже со слезами на глазах. Ревекка очень боялась результатов свидания приемной дочери с сестрами. Накануне вечером они целый час говорили по телефону, и Меган обещала по возможности скорее позвонить и успокоить ее. «Ты потеряла больше, чем любая из нас, Хиллари, но ты не одинока. Мы тебя любим даже сейчас. Ты не можешь отвернуться от нас». Снова обняв старшую сестру, Александра тихо заплакала и добавила: «Я тебе не разрешу». Хиллари, долго выпрямившись, стояла, а потом ее руки обвили Александру. «Откуда Акси могла знать, какой была моя жизнь?» — думала она. «Я не могу ее винить, и Меган тоже. а может быть, даже и Артура. Он поступил глупо и поплатился за это. Артур, горестно глядя на Хиллари, спросил: «Вы меня когда-нибудь простите? Вы все?» Хиллари, помолчав, ответила: «Не знаю, я сама не понимаю, что чувствую». Обнимая Александру, Хиллари ласково поглядывала на Меган. «Я все равно рад, что вы приехали. Вы имеете право быть вместе, и если бы я был другим человеком, я бы не подчинился моей жене и сам бы вас всех растил. Я хотел так сделать, но она так сильно возражала, что я не решился пойти ей наперекор. Теперь я очень жалею об этом, но ничего не поделаешь». Он печально посмотрел на Хиллари, а затем на Меган, свою дочь. «Я совершил ужасную ошибку, но я заплатил за нее. Я был всю жизнь одинок с тех пор, как умерла ваша мама». Артур не мог продолжать, он лишь покачал головой, а затем, пошатываясь, поднялся. Джон и одна из медсестер помогли ему. «Теперь я пойду наверх. Нам всем есть над чем подумать». Откровения Хиллари потрясли их всех, особенно Меган и Артура. Меган теперь мучили странные вопросы. Не виновата ли она в смерти своей матери? Не родись она, может быть, Сэм Уокер и не убил бы Соланж. Но теперь поздно было думать об этом. Поздно было оплакивать случившееся 30 лет назад. Пора было думать о будущем. Покидая комнату, Артур еще раз к ним обернулся. «Я хочу, чтобы вы остались здесь столько, сколько сможете, столько, сколько захотите. Когда-нибудь этот дом будет вашим. Я его завещаю вам всем, чтобы у вас было место, куда вы могли бы приехать, чтобы у вас, наконец, был общий дом. Вы привозили бы сюда ваши семьи, ваших детей. Я вам не буду больше мешать, но хочу, чтобы вы остались и познакомились друг с другом».